Глава 5. Едва солнце окрасило землю светло-розовые тона рассвета, Глеб открыл глаза. Продолжительный сон в течение последних суток позволил волку полностью отдохнуть, и сейчас он был полон сил, как никогда. Потянувшись, мужчина вскочил с постели и, не выходя из своей спальни, прислушался. В апартаментах стояла тишина. Глеб понял, что Катя еще спит, а значит, у него есть время обдумать дальнейший план своих действий. Первым делом он схватился за телефон, но потом, бросив взгляд на часы, решил позвонить своему Альфе чуть позже. Подойдя к балкону, Глеб распахнул дверь и с явным удовольствием вздохнул. «Эх, сейчас бы пробежаться и размять лапы!» С сожалением подумал мужчина, прекрасно осознавая, что пока они не доберутся до дома судьи Мигеля, этому не бывать. Он должен быть постоянно рядом с Катей, чтобы предупредить любые попытки ее похищения. А то, что они будут, мужчина не сомневался. Вернувшись в спальню, Глеб быстро оделся в удобную одежду. Легкие спортивные штаны и футболку. И чтобы не пропустить момента пробуждения девушки, уселся в гостиной и открыл ноутбук. Первым делом Глеб в поисковой строке набрал название городка, в котором они встретились с Белым Волком. Новости пестрели информацией о катастрофе, произошедшей накануне. Открыв несколько заголовков, мужчина понял, что Белый Волк погиб, а вот тело его так и не нашли. Интересно, ему удалось выжить или просто уже замели все следы? Размышлял он, листая сводку новостей. Но ответа на этот вопрос, естественно, он не нашел. И убедившись, что о них с Катей нигде не упоминается, зашел на сайт отеля, в котором они остановились. Его внимание привлек раздел экскурсии. Администрация предлагала своим постояльцам разные варианты прогулок по историческим местам города, посещение музеев как группами, так и индивидуально. Пролистав предлагаемые варианты, мужчина определился с маршрутом их прогулки. Места были достаточно популярны и наверняка многолюдные. Там им легко удастся затеряться в толпе туристов. И таким образом он сможет замаскировать свой запах от других волков. А потом, совершенно случайно, Глеб заметил раздел акций и чисто из любопытства решил и туда заглянуть. Чем дольше он читал, тем шире становилась улыбка на его лице. Закрыв ноутбук, мужчина встал и тихо приоткрыл дверь в соседнюю спальню. Катя спала на животе, подмяв под себя одеяло. Подол халата, в котором она вчера уснула, задрался, и едва взгляд Глеба остановился на длинных ногах и аппетитных ягодицах девушки, в его голове тут же возникла сцена, как он сжимает ладонями эту аппетитную попку. А Катя извивается под ним от его откровенных ласк. От этих мыслей в нем мгновенно проснулось желание, и он с трудом заставил себя покинуть комнату девушки. «Всему свое время. Она будет твоей, если ты все сделаешь правильно», успокаивал мужчина самого себя и своего волка, который рвался к необычной самке, требуя немедленно сделать ее своей. Пытаясь подавить в себе сексуальное возбуждение, Глеб, прихватив портмоне, покинул номер. Спустившись в холл, он направился к ресепшену. Молодой мужчина в строгом деловом костюме с недовольным лицом отчитывал девушку-администратора, которая, покраснев, лепетала какие-то оправдания в свою защиту. «Антон Эдуардович, мы сделали все для того, чтобы клиент остался доволен», — услышал волк, подойдя ближе. «Поверьте, если бы это было так, он бы не оставил отрицательный отзыв на сайте нашего отеля. Мы должны делать так, чтобы клиенты уезжали от нас довольными и хотели к нам вернуться еще раз. Но вы, видимо, этого не понимаете». Сухо отрезал мужчина, но, увидев Глеба, тут же замолчал. Вежливо улыбнулся и отошел чуть в сторону. «Доброе утро!» – поздоровался волк с расстроенной девушкой. «Не подскажете, где мне найти управляющего?» Администратор подняла на него испуганный взгляд, но ответить не успела, так как молодой человек, недавно отчитывавший ее, вмешался в их разговор. «Здравствуйте, меня зовут Антон Эдуардович, и я управляющий этого отеля. Чем могу помочь?» «У вас что-то случилось?» Мужчина бросил недовольный взгляд на девушку, отчего она побледнела еще сильнее. «Все в порядке», – поспешил ответить Глеб. «У меня есть к вам дело личного характера. Могли бы мы поговорить где-нибудь наедине?» Мужчина удивленно посмотрел на него, потом бросил взгляд на администратора и произнес: «Пойдемте». И указал рукой на незаметную дверь прямо за стойкой. Они прошли по узкому коридору служебного помещения и вошли в кабинет. «Присаживайтесь», — управляющий указал на кресло для посетителей, а сам уселся за стол. Глеб бегло осмотрелся, подмечая, казалось бы, незначительные детали. Беспорядок на рабочем столе, бокалы на столике у дивана, на одном из которых отпечатался едва заметный след губной помады, да и в воздухе волк явственно чувствовал аромат недавнего секса. «Значит, наш Антон Эдуардович любит пошалить на рабочем месте. Кольцо на руке явно свидетельствует о его браке, но жену не трахают в своем кабинете по утрам. Значит, любовница. А это всегда лишние траты, подарки, путешествия, романтические свидания. Уверен, я смогу с ним договориться», — подумал Глеб и довольно ухмыльнулся. «Я вас слушаю», — привлек его внимание мужчина. «Чем могу помочь?» «Сегодня я просматривал сайт отеля, и меня заинтересовал раздел акции. Вы проводите розыгрыш двух путевок среди посетителей отеля?» «Да». «Я хочу, чтобы этот приз достался мне и моей спутнице», — коротко объяснил свою цель Глеб. «Но простите», — Антон даже растерялся от такой наглости. «Владелец действительно решил устроить розыгрыш, дабы привлечь внимание туристов к своему отелю. Но победители были уже заранее определены. И это был он сам и его супруга. Я оплачу их стоимость, плюс вы получите свои комиссионные», — заранее оговорил условия Волк. «Мне очень нужно, чтобы путевки достались именно мне». Глеб открыл портмоне и положил на стол несколько купюр. «Это вам, так сказать, за содействие». «Но зачем?» – не удержался от вопроса управляющий. «Вы же и сами можете их приобрести в любом турагентстве нашего города». «Понимаете», — Глеб притворно вздохнул, — «со мной путешествует красивая, но нерешительная молодая девушка. И мне бы очень хотелось остаться с ней наедине. Где-нибудь под звездным небом на морском побережье. Только я, она и шелест волн. Но, увы, предложи я ей такую поездку, рискую получить отказ. А тут вроде как выигрыш, и сама судьба невинно толкает нас в объятия друг друга. Ну что мне вам объяснять? Эта поездка – единственный шанс ее завоевать. А потом мы вернемся домой, где меня ждут жена и дети». Антон Эдуардович, понимающе кивал. Мужчина и сам жил двойной жизнью, и как никто понимал сидящего перед собой клиента. Когда он вступил в брак, будучи студентом, ему казалось, что он самый счастливый человек, потому что ему досталась прекраснейшая из женщин на свете. Но через год родились близнецы. Жена из хохотушки превратилась в замотанную женщину, которую поглотил быт. Все ее разговоры сводились к кастрюлям, домашним делам и детям. А так хотелось праздника. И очень скоро Антон понял, что влюбленность прошла, и жена уже его вовсе не привлекает. Но дети, да и устроенный быт, всегда горячий обед, наглаженные рубашки, порядок в доме его очень устраивали. И теперь он искал любви в объятиях многочисленных любовниц. А дома был примерным мужем и заботливым отцом. Он сам частенько придумывал оправдания, чтобы съездить с очередной понравившейся девицей на выходные к морю. И сейчас, как никто, понимал клиента, пришедшего к нему с этой просьбой. «Думаю, я смогу вам помочь. Завтра вечером мы разыграем два комплекта путевок. Первый заберет тот, кто должен, а вот второй достанется вам. Я сейчас позвоню в турагентство и подберу вам тур на неделю», — предложил управляющий. «Отлично. Мне бы желательно поездку на побережье Атлантического океана». «Как скажете, любой каприз за ваши деньги», — ухмыльнулся Антон. Глеб кивнул и достал еще несколько купюр. «С вами приятно иметь дело. Счет оставьте у администратора. Я вечером все оплачу. А это», — Волк кивнул на деньги, — «вам за услуги». После короткого рукопожатия Глеб, весьма довольный собой, направился в номер. По дороге он затормозил у стойки администратора и, подмигнув девушке, попросил: «Можно заказать классический завтрак на двоих в апартаменты номер 32? Пусть принесут через полчаса. Я передам заявку». Мужчина кивнул и направился в номер. Катерина, если судить по тишине, все еще спала. Глеб, закрывшись в своей комнате, чтобы она ненароком его не услышала, вставил в телефон новую сим-карту и набрал номер Руслана. «Слушаю», — раздался голос Альфы. «Это я. У нас все нормально. Мы добрались до города. Сейчас в отеле», — коротко отчитался Глеб. «Замечательно. Вы сильно наследили, но мой человек все уже почистил. В игре минус один. Но, думаю, другие волки уже сообразили про твой маневр и двигаются в вашем направлении. Будь готов. Вы надолго там? Какие дальнейшие планы?» – поинтересовался Руслан. Он, как альфа, был очень горд тем, что его игрок смог обойти других участников игр. «Мы?» – начал Глеб, но замолчал. А потом прошептал. «Катя проснулась. Я свяжусь с тобой позже». И сбросил звонок. Он прислушался, ему действительно не показалось, и девушка проснулась. Раздался тихий стук, и Глеб понял, что принесли его заказ. Официант ловко накрыл на стол и, получив небольшие чаевые, поспешил удалиться. Волк с нетерпением стал ждать, когда девушка появится в гостиной. Но покидать свою спальню она не торопилась. Понимая, что еще немного и их завтрак окончательно остынет, он решительно постучался в ее комнату. На какое-то время стихли все звуки, а потом раздались шаги. «Привет!» – первым поздоровался Глеб, едва Катя открыла дверь. «Просыпайся, Соня, завтрак уже на столе. Сегодня у нас будет насыщенный день». Катерина смотрела на улыбающегося мужчину и не знала, как себя вести. Ей было безумно неудобно за свою истерику. По сути, Глеб был для нее чужим человеком, который невольно стал свидетелем ее слабости. События вчерашнего вечера она помнила плохо, но прекрасно понимала, что именно он вытащил ее из душа и уложил в постель. И, проснувшись, девушка обдумывала, как объяснить Глебу случившееся. Она никак не могла решиться покинуть свое убежище, и сейчас беззаботная болтовня Глеба вообще сбила ее с толку. А мужчина тем временем взял ее за руку и, подведя к столу, усадил в кресло. «Тебе чай или кофе? Я не знал, что ты любишь, поэтому заказал классический завтрак. Ты чего молчишь?» Глеб обернулся и, внимательно посмотрев на Катю, спросил. «Что-то не так? Ты чего такая тихая?» «Прости мою вчерашнюю истерику. Сама не знаю, что на меня нашло», – тихо произнесла она, стараясь отвести взгляд в сторону. «Все нормально», – отмахнулся мужчина. «Ты слабая, хрупкая девушка, и ничего постыдного в твоих слезах нет. Так что не выдумывай. Сейчас завтракаем, а потом нас ждут приключения». Глеб плюхнулся на соседний стул и приступил к своему завтраку, с жадностью поглощая омлет. Катя бросила на него взгляд и поняла, что ее спутник искренен, и решила просто все забыть и больше не думать о вчерашнем вечере. «Скажи, а куда мы пойдем?» – спросила она, стараясь вести себя так, будто ничего не случилось. «О, а это будет сюрпризом!» – подмигнул ей Глеб. «Ешь, пока все окончательно не остыло». Аппетита у Кати совсем не было, и она автоматически проглотила несколько кусочков жареного бекона, даже толком не распробовав его вкус, и, запив все это уже остывшим кофе, отправилась собираться на прогулку. Едва она осталась в одиночестве, ее мысли вернулись к произошедшему событию, и незаметно вновь появилось чувство раскаяния. Девушка сожалела, что согласилась на эту авантюру с поездкой, что сбежала из города и не дождалась приезда полиции. Натягивая на себя удобные шорты и футболку, Катя пыталась понять, как же ей теперь быть, но в голову ничего путного не приходило. С одной стороны, она понимала, что уже натворила немало ошибок, с другой – их не исправить, и в конце концов Катя приняла решение просто плыть по течению. Пусть все идет, как идет. Смысл мучить себя терзаниями? Ведь получается, я издеваюсь сама над собой? Буду действовать по обстоятельствам. А пока позволю себе просто отдохнуть. Все-таки это мой первый отпуск за несколько лет», – размышляла девушка, собирая на макушке высокий хвост. Напялив на лоб очки и прихватив маленькую сумочку, она вышла в гостиную, где ее ожидал Глеб. Увидев девушку в коротких джинсах и обтягивающей маечке, мужчина вновь жадно пробежался взглядом по ее телу и подумал о том, что эта женщина обязательно будет принадлежать ему. «Идем?» Катя ухмыльнулась, поймав взгляд Глеба. Этот мужчина был бесспорно красив и сексуален. И, собираясь на прогулку, где-то в душе она хотела удивить его. И сейчас была очень довольна тем, что ей это удалось. «Ты прекрасна!» – сделал ей комплимент волк. И, подойдя, осторожно погладил пальцами по щеке. «Настоящая красавица!» «Спасибо!» – Катя хитро улыбнулась. «Так куда мы идем?» «Скоро узнаешь, моя королева!» Шутливо ответил мужчина на ее вопрос и предложил ей свой локоть. Как только Катя взяла его под руку, они покинули номер. Глеб не зря с самого утра шерстил информацию в интернете. Он действительно устроил для Кати чудесную прогулку по городу, показывая ей самые красивые и необычные места. Посетив несколько туристических мест, они пообедали в чудесном кафе, расположенном в Центральном парке, а потом отправились на аттракционы. Катя была в восторге от панорамного вида города с высоты птичьего полета, придерживаясь за поручень в кабине колесо обозрения. Она, привстав, разглядывала все вокруг, при этом периодически восклицая: «Какая же красота! Глеб, ну посмотри, смотри!» Девушка была такой искренней и непосредственной, что мужчина не мог отвести от нее взгляда. Он чувствовал, что его волк готов упасть к ее ногам и выпрашивать ласку. И это его настораживало. Впервые Глеб чувствовал свою уязвимость, потому что уже знал, что никому эту самку не отдаст, даже ценой своей жизни. «Ты меня совсем не слушаешь», – вздохнула Катерина и хотела сесть на свое место. Но одним движением мужчина усадил ее на колени. Ему безумно захотелось поцеловать девушку, и он решил позволить себе эту маленькую шалость. «Отпусти!» Катя дернулась, но Глеб лишь сильнее прижал ее к себе. Обхватив ладонью ее волосы, собранные в хвост, он легонько дернул, заставляя ее посмотреть на себя. «Тебе говорили, что ты очень красивая?» Чуть наклонив голову на бок, спросил он, внимательно вглядываясь в ее глаза. «Отпусти!» Катя попыталась встать, но ее попытка провалилась. «Так говорили?» – настойчиво повторил свой вопрос мужчина. «Слушай, ты меня пугаешь», – нервно произнесла Катя, пытаясь рассмотреть, как скоро их кабина достигнет земли. Мужчина наклонился и прошептал ей в губы: «Тебе не надо меня бояться, малышка». А потом нежно поцеловал. Сначала он почти невесомо прикоснулся к ее губам и, чувствуя, что Катя его не отталкивает, нежно провел по ним языком, заставляя приоткрыться, чем тут же и воспользовался. Долгий, протяжный вздох, почти стон, вырвался у него из груди. Катя сначала растерялась, ведь этот поцелуй стал для нее полной неожиданностью. Первым порывом было оттолкнуть мужчину, но он ей нравился, да и сердце ее начало биться сильнее от его прикосновений, и поэтому девушка ответила ему. Обняв его за плечи, она уже сама крепче прижалась к нему, покоряя и покоряясь, лаская и принимая ласку. Страсть охватила обоих. Дурман поцелуя кружил голову. Но внезапно их кабинка заметила свое движение. Оторвавшись друг от друга, они поняли, что достигли земли, и у их страстного поцелуя есть множество свидетелей в виде посетителей парка. Катя смущенно опустила голову, а Глеб, хрипло рассмеявшись, тихо шепнул: «Пусть завидуют», чем невольно вызвало улыбку на лице девушки. Соскочив с аттракциона, молодая пара направилась гулять по узким аллеям парка, рассматривая фигуры мультипликационных героев и с аппетитом лакомясь ванильным мороженым. Несмотря на свою беззаботность, Глеб не расслаблялся ни на секунду. Он помнил, что игра идет своим ходом, и их ищут. Но чтобы усыпить подозрительность девушки, ему пришлось устроить ей экскурсию, дабы поддержать легенду о путешествии. Волк специально выбирал популярные туристические места, надеясь, что его аромат затеряется в толпе, и соперники, если уже прибыли в город, не смогут его учуять. Да и прогулка была необходима, чтобы расположить Катю к себе, и у нее не возникло мысли отказаться от поездки на побережье. Очаровать ее Глебу не составило труда, тем более, что эта женщина так привлекла его внимание. «Смотри, солнце уже садится. Может, вернемся в отель? Поужинаем в ресторане, а завтра продолжим знакомиться с городом», – предложил мужчина, когда они обошли весь парк и достигли второго входа с тихой улочки города. «Согласна, я так устала», – призналась Катя, присев на край скамейки у большого куста сирени, за которым начиналась зеленая часть парка. «Ноги просто отваливаются». Глеб нахмурился. До стоянки такси было не близко. Но по несчастному виду девушки было понятно, что она действительно устала. Оставлять ее даже на 5 минут одну мужчине не хотелось. Но ему ничего другого не оставалось, как предложить. «Посиди, я возьму такси, и мы подъедем за тобой». «Спасибо», – благодарно улыбнулась девушка, и волк быстрым шагом вышел из парка. Остановившись, он бегло осмотрелся. Вдоль железной ограды по тротуару с одной стороны шла молодая женщина с коляской, с другой – пожилая пара. Чуть в стороне у жилого дома группа молодежи распивала пиво, весело хохоча на всю улицу. Несколько мужчин, усевшись на дорожном бордюре, курили и о чем-то громко спорили, яростно жестикулируя. Вроде ничего подозрительного Глеб не увидел, но его интуиция просто вопила об опасности. Он сделал несколько шагов назад, и в поле его зрения попала Катя, которая, облокотившись на спинку скамейки, устало прикрыла глаза. «Надо быстро увозить ее отсюда. Моя интуиция меня еще никогда не подводила», подумал мужчина и спешно направился по тротуару к стоянке такси, расположенной неподалеку, у здания огромного развлекательного центра. Глеб остановился у края дороги и решил перейти на другую сторону, когда внезапный порыв ветра донес до него непередаваемый аромат раскаленного песка и влажной земли. Остолбенев, Глеб медленно обернулся и вновь принюхался. Он не мог понять, откуда ветер принес ему запах волка из стаи, контролирующей территорию Африки. Быстро развернувшись, он бросился обратно к парку. Как назло, впереди шла стайка детей, которые заняли весь тротуар. Кое-как, пробравшись через них, Глеб влетел в парк и остолбенел. Катя испуганно отступала к деревьям, а на нее, яростно рыча, надвигался светло-песочный огромный волк. Парк к этому времени совсем опустел, и, по сути, помочь девушке было некому. На обдумывание ситуации времени не оставалось, и мужчина шагнул за кабинку биотуалета. Скрытый от посторонних глаз плотным кустарником, он скинул с себя одежду и, обернувшись волком, бросился к Кате, понимая, что сейчас может потерять свой приз.